Глава 6. Месть. «Ну что, Азур, уже неделю ни одного подходящего корабля. Трюм не полон, но товар ценный, его вполне достаточно для хорошей сделки. Может, повернем домой? Меня не интересует ахшанский товар. Мне нужна их кровь. Но нам и впрямь пора домой». Хидар – не самый большой ахшанский портовый городишко, имеющий при этом весьма значительный вес в государстве, так как расположен ближе всех остальных портов к Крадену, столице государства. Гарнизон был не слишком многочисленный и насчитывал чуть больше 200 солдат, но этого было достаточно. Кругом город был обнесен толстыми и высокими стенами, а проходом служили огромные дубовые, окованные железом ворота. К тому же порт расположен в бухте, для входа в которую необходимо пересечь таможню, состоящую из двух дозорных башен, поднимающих огромную тяжелую цепь между собой. Для того, чтобы ее опустили и разрешили зайти в порт, нужно пройти досмотр, предоставить нужное разрешение и быть гражданином Ахшана. Самым многочисленным и востребованным товаром были рабы. В то утро в бухту вошло уже 3 корабля с этим товаром. На одном были только женщины, на двух других вперемешку. Когда подходил 4-й корабль, таможенник был все так же бдителен и внимателен. «Как ваше имя?» «Я Ваджих Захир, торговец из Хаэна. У меня, как всегда, первоклассный товар». «Опять рабы?» «Да, господин, но их не так уж много. Всего 30 мужчин и 10 женщин. В основном у меня этмарское вино и шелк». Просмотрев все бумаги, инспектор спросил: «Дай взглянуть на рабов. У меня четкие распоряжения на этот счет. Нельзя впускать в город больных и заразных. Открывай трюм». «Как пожелаете, господин». В трюме было темно и сыро. Единственным источником света служили воткнутые в стены факелы. «Слишком темно. Выводи их на палубу». Щелкнула плеть, зазвенели цепи. Рабы встали. Послышался стон. Охранник заругался. Кто-то из мужчин помог женщине подняться. Торговец снял замок, приковывающий цепь к кольцу в стене. Люди медленно выходили на палубу, прикрывая глаза от яркого солнечного света. Все были грязные, одежда изорвана, лица мужчин заросшие. Было видно, что они много недель провели в ужасных условиях, но на вид все были здоровы и физически крепки. Единственное, что выдавало тяжелую жизнь, шрамы у большинства людей. «Эти сидели на веслах», — пояснял капитан, указывая на мужчин. «Крепкие ребята. Северяне. Думаю, неплохо пойдут для приисков. А вот среди баб вряд ли найдется непорченная. Похоже, придется отдать по дешевке». «Ну, с рабами вроде все нормально. А вино?» «Что? Оно все закупорено, с печатями?» Не успел торговец договорить, как один из таможенников схватил верхнюю амфору, сорвал печать и протянул начальнику. Старший медленно открыл бутылку и отхлебнул. Торговец испуганно взирал на пьющего. У него на лбу выступили капельки пота. «И впрямь хорошее. Всегда мечтал попробовать». Инспектор довольно вытер рот. «Ты ведь не возражаешь, добрый человек?» «Нет-нет, что вы, угощайтесь. Я рад, что вы довольны». Проверяющий повернулся к своим людям и кивком указал на берег. «Все чисто, ребята, поднимай цепь». Потом таможенник повернулся к торговцу. «А как называется твой корабль?» «Верность, господин». Инспектор усмехнулся и направился следом за своими подчиненными. Когда корабль Ваджиха бросил якорь, к нему снова пристала лодка с проверяющими. На этот раз тут были полицейские и налоговики. Вторые должны были оценить товар и назначить арендную плату за стоянку корабля, определить размер груза, выделить соответствующую торговую площадь и назначить процент налога, зависящий от характера груза и происхождения торговца. Последовали те же процедуры проверки, но в отличие от таможенников, протоколы досмотра не нарушались и вино никто не трогал. Зато рабов рассматривали намного тщательней, смотрели зубы, заставили всех раздеться, проверяя тела на наличие язв и других признаков опасных болезней. Один из полицейских узнал торговца и дружески ему улыбнулся. Тот ответил ему тем же. После проверок и подписания всех бумаг, полицейские проводили Захира на рыночную площадь и показали ему место, где тот может расположить свои прилавки с товаром. Здесь же располагался помост с кольцами в полу, чтобы каждого раба приковывать отдельно. Там, прямо за вашим местом, есть хороший склад с погребом. За умеренную плату вы можете расположить там ваши вина», — сказал на прощание знакомый полицейский, указывая на здание за спиной у торговца. «Спасибо, но я предпочитаю иметь весь свой товар при себе». Страж закона, понимающе кивнул и удалился вслед за своим командиром. Торговец приказал слугам расставить кувшины с вином по обе стороны, только что установленного прилавка. Шелк сложили рулонами посередине, прямо перед помостом. 40 приведенных на общей цепи рабов приковали к первому кольцу, не утруждаясь возиться с каждым по отдельности. Вдоль помоста стояли 15 хорошо вооруженных стражей, одетых в стальные панцири. Их руки от запястья до локтя защищали плотные наручи, а на ноги были одеты красивые металлические поножи. На головах у них красовались одинаковые шлемы в виде львиной головы со скаленной пастью, из которой подозрительно смотрели глаза бдительных охранников. В руках они держали внушающее уважение оружие, мечи, тяжелые булавы, сабли, секиры и длинные копья. Так что проходящие мимо покупатели старались обойти этот помост стороной. Когда выгрузка товара закончилась, торговец начал зазывать покупателей, расхваливая свой товар. «Граждане, подходите, смотрите! Отличные рабы! Сильные и выносливые северяне! О, женщина, не стесняйтесь, подходите, смотрите!» Южанка лет 40 подошла к помосту и разглядывала скованных цепью мужчин. «Ах!» Она остановилась рядом с одним, и торговцу показалось, что покупательница сейчас захлебнется слюной. Она жадно впилась взглядом в стоящего в одной набедренной повязке раба. У него было превосходное тело. Руки раба были скованы спереди. Густые каштановые волосы до плеч свалены колтунами. Все лицо заросло, но темно-синие глаза выделялись на лице, как звезды в ночном небе. Женщина дрожащей рукой потянулась к нему, но тут же отдернула ее. «Я беру этого». «У вас хороший вкус, мадам. Он дорого мне обошелся. Это один из пиратов Тульбрука». Женщина просто пожирала глазами выбранного раба. «Я согласна на вашу цену. С тех пор, как мой муж умер, в нашем доме всегда не хватает охраны, и мне так страшно. Я буду с ним хорошо обращаться, и надеюсь, он будет верен мне». «Меня очень пленит ваше предложение, но рекомендую подумать хорошенько. Он очень опасен. Если в вашем доме впрямь плохая охрана, я бы не простил себе столь легкомысленной сделки». Явно давно вдовствующая женщина вся тряслась от возбуждения и нетерпения. «Сколько? Сколько он стоит?» «Я предлагаю 40 аргентов». За спиной у покупательницы появился невысокий и полный мужчина, старше ее раза в полтора. Женщина возмущенно оглянулась на соперника. «Я дам 50». «Я даю за этого молодца 20 ауров. За хороший товар платят золотом». Третий покупатель вошел в спор, по сути дела объявляя торги. Торговец выглядел довольным, потом взглянул на идущего на расхват раба, и довольная улыбка сползала с его лица. Все новые и новые покупатели подходили, спрашивая то одного, то другого. Параллельно спорам за северян продавалось еще и вино, покупаемое в основном самими торгующимися. Но несмотря на проведенные сделки, хозяин отказывался отдавать рабов до окончания торгов. Когда за последнего раба была назначена окончательная цена, хозяин медленно расстегнул цепь. Охрана была наготове. Всего было 17 покупателей. Один владелец шахты в окрестностях Хидара купил сразу 10 мужчин. Подошедшая первая дама довольно потирала руки, все же получив желаемое. Два владельца борделя купили женщин. Один 5, другой 4. Последнюю взял один еще весьма молодой ахшанец. Остальных брали по одному, по двое. Поскольку количество покупателей превосходило число охраны, да и сам торговец не мог остаться без защиты, стража была предоставлена не всем проданным рабам. У женщины, купившей самого дорогого раба, вопреки сказанному, была своя охрана из 10, и еще один ей не был нужен. Хозяева борделя тоже были со своим эскортом, по 2 у каждого, а для охраны женщин больше и не требуется. У владельца шахт также было больше 12 стражников. Оставив себе 2 защитников, остальных он послал сопровождать товар до места назначения. Каждому рабу торговец, получивший сегодня отменную прибыль, раздал по амфоре вина в подарок покупателям, чтобы те могли выпить за здоровье купца. Ваджих Захир вместе со своей охраной шел рядом с самой довольной своей покупательницей. Та радостно щебетала, не замечая одного необычного факта. «Ох, господин Захир, вы так вовремя приехали в наш городок. Я просто умирала здесь со скуки. Богатство это, конечно, замечательно, но ведь знатным, даже одиноким женщинам в Ахшане, как вы знаете, не позволяется законом выходить из дома больше одного раза в неделю, и то только до базара. Но теперь...» Южанка глянула на купленного мужчину и коснулась его мускулистого плеча, чуть не взвизгнув от восторга. «Я думаю, время одиночества и заточения будут не столь тягостны». Не в силах больше сдерживаться, женщина погладила его грудь и начала спускаться к животу, жадно облизывая губы. Вдруг раб схватил ее за руку, и она впервые услышала его. Он говорил по-ахшански чисто, почти без акцента, а голос был холодный и бесцветный. «Убери руки, похотливая шлюха. Я не собираюсь мараться твоим грязным чревом». Женщина больше ошарашена, чем гневно взирала на только недавно казавшегося ей безвольной красивой игрушкой для ее утех раба. В это время за спиной северянина раздался взрыв. Женщина вскрикнула, переводя взгляд на бушующее пламя, и попыталась вырвать руку из железной хватки. Но мужчина даже не шелохнулся, будто вытесанный из камня. 10 стражников схватились за оружие, направив его в напавшего на их хозяйку. Торговец отступил в сторону. Раб быстрым движением дернул женщину. Послышался хруст ломающейся кости и дикий вопль женщины. Одним сильным рывком мужчина разорвал цепь, сковывающую руки, раскинув при этом их так, что стоящие справа и слева стражники получили сильный удар в лоб увесистыми звеньями. Остальные не успели так быстро среагировать, как требовалось, и через секунду их противник был вооружен и убивал их с такой невероятной скоростью и грацией, что ни один даже не успел сообразить, что происходит. Слыша только, как в разных концах рынка прогремело еще 16, гораздо менее сильных, чем первые взрывов. Всю площадь охватил огонь. Люди в панике кричали и разбегались в разные стороны, постоянно натыкаясь на группы уже вооруженных рабов, вместе со своими недавними охранниками, нападающих и убивающих всех подряд. Когда на площадь ворвались вооруженные солдаты, она была просто кровавым болотом. Сотни мертвых тел плавали в собственной крови и нечистотах. Посреди рынка стояло 55 человек, больше половины из которых были одеты лишь в рабские набедренные повязки, но все были вооружены. Почти весь городской гарнизон прибыл на место бойни. «Грязные рабы!» – крикнул командир стражи. «Сейчас мы вас закуем обратно в цепи, но не ждите легкой смерти. За содеянное вы будете распяты, все до одного, вместе с тем предателем-торговцем, что привел вас в город. Вас слишком мало, чтобы сопротивляться нам». Стоящий в первом ряду бунтарь расхохотался. «Смотри в штаны не наложи, пока будешь пытаться меня заковать. Все твои соплеменники обычно так и делают. Перед тобой Азур, собака». «Но можешь даже не пытаться сбежать!» Он ткнул пальцем на гору окровавленных трупов. «Моя добыча еще ни разу не уходила от меня живой!» По толпе солдат прокатился испуганный ропот. Даже их капитан невольно отступил на шаг назад. «Не будьте глупцами! Это просто вшивый раб! Мы почти в 4 раза превосходим их числом! К тому же разве Азур дал бы себя поймать и перевести на рынок в качестве раба?» Тщетная попытка воодушевить своих людей с треском раскололась, а очередной взрыв смехом мнимых рабов. «Ну ты и дурак, если думаешь, что нас и впрямь поймали. Это мы поймали того торговца, вместе с его ненаглядной дочуркой, ради спасения которой он продал вас, проложив мне дорогу в самый центр вашего вшивого городишка». Солдат злобно выругался, поняв вполне очевидный факт. «В атаку!» – крикнул ахшанец. Но его люди не шибко спешили нападать на того, чье имя внушает ужас их генералам. Азур снова рассмеялся. «Ну вы и трусливые курицы. Видать, опять придется гоняться за вами по всему городу и добивать по одному. Эх, ребята! Постойте пока, дайте мне немного размяться. А когда они начнут драпать, добейте». Молодой дракон в одной набедренной повязке и с саблей один бежал на 2 сотни солдат. Это выглядело настолько сверхъестественно и неправдоподобно, что строй попятился. «Стойте, трусы! Это всего лишь один голый мужлан! В атаку!» Стражи робко двинулись на пирата с устрашающим криком бегущего к ним. Он врезался в строй, круша черепа и ломая доспехи. Вскоре он был со всех сторон окружен врагами, но они лишь умирали, не нанося ему серьезных ран. Все остальные 54 пирата ринулись в бой, тоже желая поучаствовать в этом жутком спектакле. Пиратки в одних мешковатых платьях и легких сандалиях убивали пораженных и растерянных солдат, смеясь и выкрикивая имя своего капитана. Одна самая старшая воительница увидела, как на одну девушку насели сразу трое солдат. Пиратка отчаянно защищалась, но преимущество было явно не на ее стороне. Женщина ринулась защищать подругу, и вместе они быстро справились с нападающими, но последний, умирая, выхватил из-за пояса кинжал и метнул его в старшую из подруг. Женщина ахнула, начала судорожно хватать ртом воздух, затем медленно осела на мостовую, держась двумя руками за грудь, зажимая рану, не пытаясь вытащить из нее клинок. «Диана!» Девушка вскрикнула, увидев сестру по оружию. Она схватила ее и затащила под перевернутую рядом телегу. «Держись, Диана, держись! Азур не подведет нас! Он нам обещал море ахшанской крови и сдержал обещание! Он вытащил нас! Только не уходи!» Женщина улыбнулась, не очень естественно. Ее лицо исказило боль. Она судорожно сжимала руку подруги. «Да, Кайра, он никогда не подводил. А я...» Пиратка стала прерывисто дышать. «Я подвела. Прощай, сестра. Прости». «Нет, Диана, не уходи!» «Мы пираты, мы часто умираем. Мы сами выбрали этот путь. Для меня честь умереть, сражаясь под его командованием». Самая известная пиратка братства снова улыбнулась, выдохнула и замерла навсегда. Кайра с яростным криком выпрыгнула из-под телеги и набросилась на врагов. Бой кипел. Он был яростный и неистовый. Малочисленные, но отобранные для этого нападения из самых лучших пираты под руководством живой легенды братства крушили южан как боги войны. В числе этих 54 добровольно пошедших за Азуром были трое самых молодых членов элиты – Диана, Нилс и, конечно, Янис. Остальные были ветераны, лучшие из них. Кроме Дианы, среди отборного войска было еще 9 женщин, ветеранов, включенных в это мероприятие. Для большей убедительности мифа о рабах, но не уступающих остальным мужчинам в отваге, мастерстве и преданности. Кроме погибшей женщины из элиты, сильно пострадал капитан Нилс, раньше недолюбливающий Азура и согласившийся плыть с ними ради собственных амбиций, но узнав своего предводителя за время плавания от Тульбрука до Хидара, стал просто боготворить отчаянно смелого, безрассудного, отважного, нечеловечески сильного, расчетливого, жестокого и дьявольски хитрого капитана. Всего потери составляли 6 убитых и дюжина тяжело раненых, остальные получили незначительные ранения, не угрожающие жизни. Трое здоровых остались помогать раненым, остальные во главе с Азуром прочесали город и убили оставшихся солдат и личную охрану знати, осмелившуюся показаться им на глаза. Когда город был полностью очищен от сопротивляющихся, дракон собрал своих оставшихся людей в гостинице, стоящей рядом с площадью, выбранной служить штабом. «Итак, братья, нас в строю осталось не так много, 37 человек, но хоть здесь у них и было численное превосходство, зато здесь мы выбрали поле боя, близкое нам. Теперь нам осталось захватить пограничные посты, чтобы уничтожить этот город. И я вас спрашиваю, как мы поступим теперь?» «Я видел их пограничников. Не очень они похожи на вояк». «Да, это те, которые на корабли плавают для шмона товара. А в самом форту наверняка люди посерьезней». «И что теперь? Ты предлагаешь бежать, поджав хвост? Мы сокрушим эти проклятые крепости. Правда, Азур?» «Но не сегодня. Сегодня город наш. Убивайте, грабьте, насилуйте. Сегодня будет ночь возмездия». «Да, да!» Все 36 человек хором заорали, но капитан поднял руку в знак молчания. «Только приказываю не напиваться. Завтра будет бой, и желающие выжить должны держать головы в ясности. Все могут быть свободны, кроме Хельтера. К тебе у меня будет особое поручение». Всех оставшихся в живых пленных согнали на склад. Всех нещадно избивали, женщин еще и насиловали. Детей заперли отдельно в сарай, обложенный просмоленным хворостом, который охранял лишь один пират с факелом. Так они обеспечили себе наибольшее послушание пленных. «Прости, Азур, но с обложенными дровами, детьми ты, по-моему, переборщил». «Я считаю...» «Оставь свое мнение при себе, Кайра», — резко оборвал пиратку капитан. Его глаза злобно блеснули. «В этом походе я капитан. Мы договаривались. Когда вернемся в Тульбрук, и ты пересядешь на Диянин, точнее теперь твой корабль, тогда и будешь решать, как нянчиться с этими ахшанцами». Азур яростно указал пальцем на сарай. «Через пару лет те мальчики вырастут и начнут насиловать наших сестер, дочерей и матерей, убивать мужей. А эти девочки скоро раздвинут ножки и начнут производить на свет очередных ахшанских выродков. Ты мало знаешь. И не говори мне, что слишком. Я видел то, что было слишком». «Я знаю, что видел. Иначе из тебя бы не выжил тот, кем ты стал. Поэтому ты...» Она задумалась и, не найдя подходящих слов, просто сказала. «Прости, я больше не буду оспаривать твои решения». «Я приму к сведению твое замечание. Но они убили твою наставницу, капитаншу и самую близкую подругу. Помни об этом». «Я не забуду. Не сомневайся». На складе было темно и душно. Со всех сторон слышался плач. 19-летняя Латифа в страхе прижималась к своему мужу Таширу. Ноги мужчины были переломаны, он был без сознания. Его жена тихо плакала, уткнувшись лицом ему в грудь. Вдруг двери отворились, впуская внутрь лучи заходящего солнца. В помещение с пленными вошел высокий, мускулистый мужчина с собранными в хвост волосами. На поясе у него висел меч в 4 фута длиной. Пират медленно шел между рядами лежащих пленных, то и дело поднимая с пола и разглядывая испуганных женщин. Вот он подошел к Латифе и резко поднял за волосы. «А ты ничего, хоть и ахшанка». Корсар поставил ее на ноги и заставил идти к выходу, почему-то внимательно глядя на ее походку. Когда девушка дошла до двери, он сгреб ее в охапку, перекинув через плечо, как мешок, и куда-то понес. Она не сопротивлялась, лишь закрыла лицо руками и молча зарыдала. Из домов, которые они проходили, слышался мужской смех и женские крики. Огромный пират недовольно глядел на дома и ворчал себе под нос. «Олухи. Капитан ведь приказал не пить, а они все равно ужрались в усмерть. Какие из них завтра бойцы? Да еще и те гребаные разведчики нас конкретно потрепали. Ух, и подставил нас капитан ради своей дурацкой затеи». Несмотря на все негодование на своих товарищей, от самого пирата сильно разило алкоголем, и походка была нетвердая. «Ничего, ничего. Вот дня через два прибудут наши люди, когда мы выкурим этих гадов из их норы». Когда они подошли к дому, стоящему на окраине города, совсем рядом с морем, пират вышиб ногой дверь и вошел. На полу валялась пара трупов. Пират поставил женщину на пол и, взяв мертвых за шкирку, с легкостью вышвырнул их в окно, будто тряпичные куклы. Потом завел Латифу в какую-то комнату и швырнул на кровать. «Не надо, господин», – прошептала женщина. «А может, тебе и понравится? Ты когда-нибудь трахалась с северянином?» «Да», – опустила глаза она. «С нашим владыкой. Он всегда требует девственниц. Уж больше 20 лет. Так что у него в постели побывали почти все, кому сейчас от 17 до 35». «Ха! Забавный мужик. Полгосударства перетрахал. А что, он и впрямь рендьярец?» «Да». Она перестала плакать, увидев проблески надежды. «Ладно. Если мне будет с тобой хорошо, тебя больше никто не тронет. Так что постарайся. Давай раздевайся и меня тоже раздень». Слезы снова покатились из ее глаз, но она молча подчинилась. Он был неистов и груб. Пират брал ее как животное, а после приказал ублажать его ртом и сделать ему массаж, коим славятся ахшанские женщины. И во время массажа он заснул. Послушав немного ровное дыхание, Латифа оделась и оглядела комнату. Дверь была, конечно, заперта. Кроме неподъемного для нее пиратского меча, другого оружия здесь также не было. Вдруг она заметила, что окно лишь прикрыто. Тихо подойдя к нему, она толкнула раму. Створки с легким скрежетом распахнулись. Девушка испуганно оглянулась, но пират даже не шелохнулся. Она неуклюже влезла на подоконник, непривычная к таким маневрам, и выпрыгнула на улицу, угодив в какие-то колючие кусты. Изорвав платье и закусив губу, чтобы не закричать, она выбралась и, сломя голову, побежала в сторону форта у входа в бухту. На дорогу у нее ушло несколько часов. Вся в изнеможении, с кровью и царапанными руками и стоптанными ногами, она добралась до ворот в предутренние сумерки и начала бешено барабанить по двери. Из бойницы сверху высунулась голова стража, потом, увидев девушку в таком состоянии, тут же исчез. Скрипнул засов. Дверь немного приоткрылась. Она немедленно юркнула внутрь. Ее сразу проводили к начальнику. Она спотыкалась и чуть не падала от усталости, но когда ее привели к главнокомандующему фортом, рассказала все случившееся. «Значит, наш разведывательный отряд уничтожен?» «Да, но разбойники почти все перебиты, и те перепились как черти и мучают там наших женщин. Они покалечили моего мужа, владельца акции алмазных шахт в Кутафе. Жену нашего эмира изнасиловали до полусмерти, а их сына убили, когда он стал угрожать их вожаку гневом нашего владыки. Вы должны напасть на них сейчас, пока они не пришли в себя. Я слышала, они ждут подкрепления. Их капитан приказал выставить посты у центральных ворот и сообщить ему, когда покажутся их люди. А бандит, который...» Женщина замолчала, и ее проняла дрожь. Командующий гарнизоном, понимающе положил ей руку на плечо и протянул стакан с теплым вином. Она глотнула и продолжила. «В общем, он был пьян и говорил сам с собой. Он сказал, что подкрепление прибудет дня через два, то есть теперь уже завтра. Сейчас они все пьяны и, наверное, спят после ночи кутежа». «Но после того, как мы отправили 50 солдат на помощь вашим, у нас осталось всего столько же. Если я правильно понимаю, это были те рабы с верности, пришедшие вчера после обеда. У купца было 30 мужчин, женщины, вино и шелк». Латифа кивнула. «Значит, 30 человек вырезало всю городскую стражу и наших разведчиков?» Он с подозрением глянул на женщину. «Нет, охранники, сопровождающие их, тоже были переодетые бандиты. И женщины тоже дрались не хуже мужчин. А в амфорах было не вино, а дыхание дракона». Капитан презрительно фыркнул. «Ну и дикари. Женщины, созданные для услады мужчин и деторождения воины. В таком случае их было... 30, 10, 15. Получается, они справились со 120 гарнизонными, потом с 50 нашими солдатами, и их было всего 55. И еще кто-то из них остался жив?» «Да. Правда, я не знаю, много ли осталось. Там дети, женщины. Вы не можете бросить их. Их командир просто демон. Этот Азур, он...» Она не смогла договорить. Капитан оборвал ее грозным рыком. «Азур? Там Азур?» Женщина испуганно уставилась на мужчину. «Говоришь, все пьяны и сонны? Хорошо, пусть остаются четверо часовых и сержант Маймун. Остальных я сам поведу на захват этого дракона. Посмотрим, так ли он могущественен, как пытается всем внушить». Когда гарнизон вышел из своего форта, начался сильный дождь. В это время года дождь был большой редкостью, и командир был весьма удивлен. Ливень мешал передвижению и ухудшал физическое состояние личного состава, но ничуть не охлаждал решимость главнокомандующего прославиться за счет поимки знаменитого Азура. При подходе к городу солдаты остановились. Их капитан разделил людей на 4 группы, приказав тихо двигаться к центру. Выйдя к торговой площади, командиры отрядов обменялись знаками того, что никакой опасности по пути не встретили. В середине рынка стоял караульный, в одних штанах, сандалиях и сабли на поясе. Пират не шевелился и казался спящим. Командующий гарнизоном подал знак стрелку убить постового. Арбалетчик прицелился и спустил курок. Раздался звон сталкивающегося металла, и арбалетный болт отлетел в сторону. Корсар даже не шелохнулся. Лишь внимательный глаз мог заметить, как клинок вернулся на пояс. Командир мгновенно сообразил, с кем имеет дело. Не ожидая, когда пират успеет поднять тревогу, он отдал приказ атаковать. Но Азур даже не пытался кого-то звать. Он неподвижно ожидал приближения 4,5 десятков врагов. Когда первые ахшанцы приблизились достаточно близко, корсар резко вскинул руки в сторону и закрутился в умопомрачительных пируэтах. Клинок его сабли крутился с невероятной скоростью. Воздух вокруг свистел, а люди начали кричать и корчиться в предсмертных конвульсиях. «Соберитесь вместе! Нападайте кучей!» Но приказы командира гарнизона не давали результата. Пират был настолько быстр, что никто не мог подойти к нему для встречной атаки. После того, как полегла первая десятка, ахшанцы немного отступили, а Азур принял первоначальную позицию. Солдаты стали пятиться в переулок, но оттуда начали выходить другие пираты, не нападая, а лишь преграждая путь к бегству. Южане сбились в кучу и вновь двинулись к одиночному бойцу, движимые не жаждой мести и славы, а страхом. На этот раз предводитель пиратов не стал дожидаться, когда его атакуют, а напал первым. Когда от его меча пал второй десяток, солдаты начали беспорядочно отступать. Теперь пираты не стали ждать, а всей гурьбой напали на ахшанцев. Ни один из солдат не выжил, лишь командира гарнизона, всего окровавленного, не стали убивать. «Жизнь вас ничему не учит», – разговаривал с ахшанцем капитан, в то время как того связывали. «Попавшись на одну удочку, вы тут же клюете на другую. Неужели ты думаешь, что я настолько глуп, чтобы, взяв город, позволил какой-то ахшанской шлюхе все разрушить? Позволил бы напиться своим людям, в то время как нас ждал бой? Или ты считаешь, что моего авторитета недостаточно, чтобы удержать людей в узде? Но ведь та женщина, я ее знал. Неужели она предала нас?» Капитан рассмеялся. «У вас нет женщин, у вас глупые самки. Северянка сразу бы разгадала подвох. Сначала мой человек, надо сказать весьма неосторожно, отбирает из пленных женщину со здоровыми ногами. Потом по пути выкладывает ей подробную информацию о положении моего личного состава. Намекает на то, что с нападением на нас стоит поторопиться, иначе прибудет подкрепление. И в довершение ко всему оставляет ее, можно сказать, одну, в комнате с открытым окном. Только идиот поверил бы в такое множество случайностей, коим к моему удовольствию, но не удивлению, вы оказались». Капитана стражи привязали к позорному столбу в центре площади, а сами пираты, в основном для развлечения, переодевшись в ахшанскую форму, захватили и разрушили форты дыханием дракона. Потом, когда кровавая месть зашла в порт, и все раненые вместе с найденными в городе ценностями были погружены на корабль, город был предан пламени. Но даже рев пожара, треск ломающихся балок и рушащихся домов не заглушал вопли сотен горящих, запертых на складе людей. Детей перед поджогом города выпустили из сарая и выгнали за пределы города, оставив под присмотром Латифы. Всех мальчиков кастрировали, а девочкам изуродовали лица тем рабским клеймом, которым местные ахшанцы клеймили риндьярских пленников. Спасенных рабов было более 1500, среди них оказалось достаточно моряков для снаряжения нескольких кораблей. Северянам для возвращения домой позволили забрать любые суда из Хидарского порта, остальные сожгли. Азур вновь подкрепил репутацию на обоих материках, на каждом свою.